Гу-дянь. Построй себя. Как работать меньше, а получать больше. Читает Алексей Воскобойников. Юй Миньхун. Мерить эпоху размером своего шага. Меня часто спрашивают, как в эту эпоху можно жить спокойно. Сейчас все развивается очень стремительно, города меняют облик каждый день, непрерывно появляются новые виды работ, глобализация ускоряется. То, что мы учим сегодня, завтра может быть уже не актуальным. Поэтому людям трудно избежать состояния, когда не получается сосредоточиться только на одном деле. Каждый день проходит в спешке и беспорядке, но даже при этом нам кажется, что мы все пропускаем. Немного отвлекся, и некоторые возможности уже упущены. Как в эту эпоху спокойно и непрерывно развиваться? Первый важный принцип – замедлиться, не отказываться от дел, а сначала обдумать и после приступать к выполнению. В науке о менеджменте есть такая фраза: «Не нужно скрывать лень в составлении стратегии за усердной работой над тактикой». Это означает, что некоторые владельцы компаний весь день крутятся, как белки в колесе, хватаются то за это, заняты так, что им не хватает 24 часов в сутках. При этом они не только не понимают, в каком направлении развивается компания, но даже не знают, на что важно обратить внимание. В итоге компания, если не банкротится, то находится в кризисном положении. Есть фраза, помогающая избавиться от такой неэффективной работы: начиная с малого, не упуская из виду большое. Она означает, что чем бы мы ни занимались, нужно обязательно смотреть на ситуацию в целом. Сначала нужно полностью понять, что мы делаем, а только потом приступать к выполнению. Так мы сможем сохранять главное направление, даже если начинаем работать с самых маленьких задач, а работа будет проходить последовательно и без хаоса. Поэтому неважно, что мы делаем, планируем личную жизнь или налаживаем работу, в любом случае сначала нужно замедлиться и успокоить разум. Мы сможем осознать, что мы делаем, только когда ясно представим это себе. А приступить к работе сможем только тогда, когда осознаем. Гу Дянь раньше был выдающимся преподавателем лексики для экзамена GRE в компании Син Дон Фан. GRE – вступительные экзамены для американских магистров. Син Дон Фан – в прошлом компания, преподающая курсы английского языка. Сейчас работает как образовательная платформа. Он начал работать в компании с самого первого набора учителей. В своей работе он интересовался темами, которые выходили за рамки преподавания лексики. Его интересовали вопросы жизненного направления, выбора, влияния, умственного развития на человека. Начиная с 2007 года, он полностью посвятил себя консультациям в развитии карьеры и жизни. За 10 лет работы в этой области он стал большим специалистом в профессиональных кругах. Конечно, он тоже замечал, что беспокоит людей в наше время. Он писал в своей книге: «В эту эпоху абсолютно недостаточно просто упорно трудиться. Нужно сначала понять тенденции времени, увидеть, что у каждой компании или предприятия есть своя система, понять рычаги управления этой системой. Только так увеличится влияние человека. Нужно уметь использовать тенденции времени и ситуации так же, как птицы используют восходящие потоки воздуха и вместе со своими спутниками пересекают океан». В своей книге Гу Дянь проанализировал множество историй мастеров своего дела, как инвестор Баффет смог добиться самой высокой прибыли, придерживаясь самой консервативной стратегии, как ученый Цзэнь Гофань нанес поражение Тайпинь Тяньго с помощью стратегии «строить укрепленный лагерь и вести неподвижную войну». Тайпинь Тяньго – небесное царство великого благоденствия, государственное образование в Китае, 1850-1865 годы, построенное восставшими против правительства людьми, называвшими себя тайпинами. как исследователь Коллинз, проходя по 20 миль в день, первым достиг полюса. Все это люди, которые смогли сохранить спокойствие и замедлиться. Они смогли это сделать не потому, что прилагали больше волевых усилий, а потому, что обдумывали решение. Чем быстрее движется эпоха, тем больше мы должны замедляться, смотреть на ситуацию глазами стратега и только после этого действовать. Второй важный принцип – мы обязательно должны читать. Я очень разочарован ситуацией с чтением в Китае. Я часто повторял, что евреи в среднем читают 65 книг в год, а мы в Китае только 5. После этого я обнаружил, что даже эта статистика с 5 книгами подсчитана неправильно. Она включает в себя учебники и дополнительные материалы в начальной и средней школах. В среднем ученики этих школ читают больше 20 учебников и дополнительных книг. А это означает, что взрослые люди не читают вообще. Однажды я проводил лекцию для 2600 преподавателей начальной и средней школ. Я попросил поднять руку тех, кто прочитал 5 книг, кроме учебников, по своим предметам. Подняли руки только 20 человек. Если даже учителя младших и средних школ в Китае не читают книг, как мы можем ожидать этого от студентов? В России и в США я видел, что половина молодых людей в метро читает книги. В Китае же молодежь играет в телефон. В этот век информационного взрыва, интернета, приобрести книги легче и дешевле, чем когда-либо раньше. Я каждый день скачиваю новые книги в Kindle, устройство для чтения от Amazon, и получаю новые знания из интернета. Но до сих пор много людей у нас либо не читают книги, либо читают мало. Кроме чтения книг, существует еще много способов учиться. Чтение, путешествия, новые друзья, общение с известными учителями, познание себя – это 5 путей, помогающих обучению. Если говорить словами Гу Дянь, то нужно стать учащимся в режиме соединения. Способность размышлять во время обучения у каждого человека сильно ограничена. Если каждый день крутиться в рамках собственных мыслей, возможностей и восприятия, то мы очень быстро упремся в препятствия. И в это время нужно применить новый способ обучения. Я очень одобряю то, что преподаватели Син Дон Фан ездят в путешествия. Просто берут рюкзаки и едут. В дороге они записывают все, что видят и чувствуют. Когда они встречают людей с умными мыслями, то просят у них совета. Возможно, наставления таких людей помогут быстрее развиваться в работе и в жизни. Когда встречаются люди с интересными мыслями, близкие по духу, нужно уметь сесть вместе с ними, выпить и пообщаться. Английский педагог из Оксфорда, епископ Джон Ньюман, однажды сказал в своем выступлении: «Когда собирается вместе много молодых, умных, отзывчивых и проницательных людей, стремящихся к знаниям, то они учатся друг у друга, даже если никто не преподает. Они общаются друг с другом, узнают новые мысли и точки зрения, видят новое и осваивают способность самостоятельно рассуждать». Недавно я организовал одно интересное мероприятие. Я снял в аренду лайнер и позвал туда 2000 учителей, чтобы они читали книги и общались между собой. Там и произошел прорыв такого способа обучения в режиме соединения, при котором люди учатся друг у друга, даже если никто не преподает. Именно благодаря силе такого обучения компания Син Дон Фан отличается от других образовательных учреждений и может беспрерывно выпускать в мир выдающихся молодых людей. Благодаря этому Син Дон Фан не только добился финансового успеха, но и стал основной духовной силой сферы образования в Китае. Чем быстрее развивается эпоха, тем больше нам нужно читать. Читать, используя способ, позволяющий нам соединиться с нынешним временем. Третий важный принцип – нужно относиться к жизни с позиции инвестирования. Часто у нас бывает ложное представление, что израсходованное время, силы и деньги просто потрачены без какой-либо отдачи. Но на самом деле наше время, духовные усилия, внимание и так далее – это в каком-то смысле всегда инвестиции. Они не тратятся зря. Главная особенность поведения инвестора – это стремление получить отдачу, а лучше всего удвоенную. Однако в этой книге Гу Дянь пишет о том, что на самом деле каждый человек – это инвестор своей жизни. Я абсолютно поддерживаю эту идею. Отношение к жизни с точки зрения инвестора позволяет испытывать ее во всей полноте. Потому что когда мы рассматриваем наши поступки с точки зрения инвестиций, мы думаем не о том, как бы потратить меньше денег, а о том, как эти деньги можно потратить выгодно. Например, если мы потратим 100 юаней на еду, то отдача будет в том, что мы просто наедимся. Возможно, того же результата можно было бы добиться и за 20 юаней, но если вы поедите на 20 юаней, а на оставшиеся деньги сходите в кино, купите книгу или розу любимому человеку, то такая инвестиция будет очень выгодной. Вы получите отдачу на уровне чувств, знаний или способностей. То же касается нашего времени и усилий. Кажется, что у этих двух понятий нет себестоимости. Один раз поспал и уже восстановился. Но на самом деле потраченное время уже не вернешь, а усилия, которые вы можете приложить в течение дня, тоже ограничены. В эпоху, когда нам доступно столько возможностей, нужно еще более осторожно подходить к тому, как мы тратим свои усилия и время. Я, конечно, не говорю о том, что теперь нам нельзя гулять, общаться, ходить в рестораны и выпивать с друзьями. Общение с друзьями приносит отдачу на уровне чувств, общение с основателями компании Синь Дон Фан приносит отдачу в виде мудрости, прогулки приносят отдачу в виде возможности поразмыслить. Это инвестиции на длительный период. Чем быстрее развивается эпоха, тем нам более необходимо смотреть на жизнь с точки зрения инвестиций. Важные вещи достойны того, чтобы потратить на них важное время. Достойны того, чтобы их делать еще лучше. Каждый из тех, кто будет слушать аудиокнигу «Скачок», надеется стать профессионалом в своей отрасли. Но настоящие мастера жизни не те, кто с трудом продвигается по ней, а веселые, спокойные и безмятежные люди. Поэтому я хочу оставить молодым людям, стремящимся стать профессионалами, такую фразу. Боритесь и стремитесь вперед, последовательно и организованно, но ведите расслабленную и спокойную жизнь. Непрерывное развитие – это обязательная часть человеческой жизни, но нужно это делать спокойно и плавно. Жизнь изначально должна быть тихой, а не проходить в спешке. Особенно не нужно позволять этой эпохе тянуть вас вперед за ухо. Нужно мерить эту эпоху размером своего шага.